Ну, что ж, пока есть опыт, первым делом решил снять все барьеры со своих основных параметров, в которые я на данный момент уже уперся. Поехали. Живучесть – 200 ОС, восприятие – 200 ОС, интеллект – 200 ОС, интуиция – 500 ОС, воля – 500 ОС, итого минус 1600 ОС, еще 10 000 ОС, зарезервирую на копию навыка огненный луч, итого у меня останется всего 4210 ОС, совсем не так уж и много. Впрочем, на пробитие барьеров в магическом даре этого точно хватит. На данный момент моя мудрость уже практически подобралась к отметке в 75 единиц, и мне оставался буквально последний шажок, чтобы преодолеть эту планку. И сделать это проще простого, когда в наличии десятки трофейных карт. Внимание! Хотите изучить сильный магический дар? D+, да нет. Дар павшего под ударом системного оружия существа – заключенный в эту карту был способен хоть ненамного, но усилить мою собственную мощь. Поэтому соглашаюсь, ощущая, как запечатанная в карте сила начинает вливаться в меня. Внимание! Ваша мудрость естественным образом увеличилась. Плюс 1, 75. Впрочем, потенциала карты хватило на то, чтобы еще раз поднять этот мой параметр. Внимание! Ваша мудрость естественным образом увеличилась. Плюс 1, 76. Стоило входящему в меня потоку иссякнуть, как система порадовала новым сообщением. Внимание! Ваша мудрость достигла 75. Свойства вашей маны меняются. Ваша мана прошла качественную трансформацию. Выберите бонусный навык из списка. Наследование S11, активное, по умолчанию. Вы можете пересадить наследнику ваш магический дар и 5 способностей по выбору. Овеществленная мана, D+, активное, случайное. При должном контроле вы можете использовать свою ману для создания простых предметов и оружия. Время существования созданных предметов ограничено. Пирокинез, D11, активное, случайное, наделяет вас даром управлять огнем. Ага, благодаря высокой интуиции у меня теперь есть 3 варианта на выбор. Первый вариант был, если честно, совсем какой-то мутный. И подозреваю, что того, кто решится пересадить свой магический дар, ничего хорошего ждать после этого точно не будет, поэтому сразу мимо. Что касается возможности создавать из маны какие-то предметы, то это было уже более интересно, но существовать такой предмет будет, насколько я понял, ровно до того момента, когда ты не прекратишь поддерживать его своей магией, и все это время будет потихоньку сосать твою ману. Поэтому лучше возьму себе еще один дар, тем более что он сразу D-ранга, а в добыче, полученной от насекомых, такого не было. Кстати, после получения дара, даже несмотря на то, что на этот раз я получал его не из карты, а напрямую от системы, меня вновь скрутило болью, в результате чего пришлось вновь себя подлечивать. Ну и пока отложил его изучение, вдруг это тоже мне сейчас как-то навредит. Вместо этого поглотил еще одну карту сильного магического дара, которая довела мою мудрость до 78. Потом потратил еще 500 ОС на прорыв очередного барьера, в результате чего мой лимит в мудрости увеличился до 103 единиц, так как мой барьер был сдвинут вперед на 3 единицы. Теперь, по сути, оставалось начать поглощать трофейные карты сильного магического дара и дальше прокачивая себя. Но я, если честно, к этому моменту уже так вымотался, что просто забил на все это, и так и не доставая из хранилища кровать, завалился спать на мягкий туманный пол своего временного убежища. Глава 11. Высший маг, проснувшись, довольно улыбнулся, вспомним предыдущую ночь, после чего поднял над собой руку и зажег в ней довольно приличных размеров огненный шарик. Круто. На второй руке начал пускать снопы небольших искр между пальцев. Вот оно, воплощение двух моих новых даров. При этом чувствовалось, что с огнем мне управляться значительно легче, и делать я это могу с гораздо большими объемами, нежели с электричеством. И это прямое доказательство того, как ранг дара влияет на его силу. Хотя Алия говорила, что длительными тренировками можно самому раскачать любой дар. Только вот, сколько времени и сил на это понадобится, неизвестно. Кстати, что по поводу напарницы, то она наверняка уже проснулась, и как бы мне не хотелось остаться здесь, продолжая поднимать свою магическую силу, первым делом нужно было покормить свою девушку. Покинув пространственную каверну, порадовался новому прекрасному деньку. Местное светило поднялось уже достаточно высоко, чтобы согревать все своими слегка красноватыми лучами, даря этому миру комфортную приятную температуру. Пройдет еще несколько часов и вновь начнется невыносимая жара, а ласковые, теплые лучи превратятся в буквально обжигающие. Впрочем, псевдоплоть боевой формы спокойно нейтрализует все эти неудобства. Вот только облачаться в нее пока не хотелось. Алия, как я и думал, оказалась на полянке, где мы с ней расстались. Она сидела в своем любимом кресле и пила, судя по запаху, цвету и наличию плавающих на поверхности ягод, какой-то компот. «Что-то ты долго», — недовольно пробурчала она, протягивая свою кружку. «Я тут ягод уже успела насобирать. Весьма необычный вкус получился, да и навык показывает, что этот напиток не только не ядовит, но и даже немного полезен». Опробовал ее кулинарный изыск, перед этим не забыв также проверить его своим навыком на съедобность. Немного кисловат, но в принципе для разнообразия пить такое вполне возможно. Сам же достал рядом кресло и столик, выложив на последние по порции горохового бульона с сухариками и горячими булочками. Тут же молча накинулись на эту еду. Впрочем, учитывая, что я за ночь уже не первый раз ем, мне этого легкого завтрака вполне хватило. Вот только у Алии было по этому поводу, видимо, другое мнение. Ну что ж, для затравки вполне неплохо. Ну а теперь, может, порадуешь девушку настоящей едой. А то после увеличения параметров мне очень сильно хочется жра. Так и не освоюсь с этим вашим русским. В общем, я бы еще с удовольствием чего-нибудь перекусила. Проговорила напарница, показательно похлопав своими огромными глазами. Я знал, что у нее и самой были немалые запасы еды, которых бы ей легко хватило на годы достаточно сытной жизни. Однако последнее время она полностью перешла на мои кулинарные запасы. И ее в принципе можно было понять, так как функции стазиса в ее пространственных артефактах не было. А есть слегка подсохшую еду и ту, что будто только что приготовили, совершенно разные вещи. Поэтому молча выложил перед ней жареную, горячую будто только из печки утку, с улыбкой наблюдая, с каким аппетитом девушка накинулась на это блюдо. Как бы то ни было, по-настоящему красивую девушку любое ее занятие не испортит. Я же, пока ты занята, попробую еще немного повысить свой магический дар. И кстати, был бы очень признателен тебе, если бы ты записала на карту огненный луч. Не сказать, что мои слова ее сильно обрадовали, однако, взяв себе сранговую пустышку, что я ей протянул, она лишь молча кивнула. Впрочем, оно и понятно, ведь рот-то у нее был сейчас забит. «Алия, а у тебя есть дар телекинеза?» — поинтересовался я напоследок. На что напарница, продолжая жадно вгрызаться в утиную тушку, лишь отрицательно покачала головой. «Тогда это тебе». Я оставил ей две карты. Телекинез Е11, телекинез Д11. Что ни говори, а мне всегда нравится делать своей девушке приятные сюрпризы. Ну а то, что я их сам еще не изучил, ничего страшного, так как карт таких у меня было несколько. Возможно, что и кому-то из родственников подарок еще достанется. Сам же я, создав новую каверну, перешел в нее. Настало время поднимать свой магический потенциал. Внимание! Ваша мудрость естественным образом увеличилась. Плюс 1, 101. Эту надпись я увидел после поглощения 16 карт с сильным магическим даром, Д. И если поначалу каждая такая карта прибавляла почти по 2 мудрости, то под конец от очередной карты я получал чуть больше, чем 1 единицу параметра. А это значило, что бесконечно таким методом прокачиваться не получится и, в конце концов, тратить на себя эти карты станет просто нерационально. Внимание! Ваша мудрость достигла 100 единиц. Выберите бонусный дар из списка. Магическое бессмертие, С11, пассивное, по умолчанию. Ваш дар силенный будет стараться удержать вас в живых, несмотря на раны или болезни. В случае смерти велика вероятность, что вы подниметесь в виде разумной нежити. Сила Бога, С-активное, случайное, позволяет на короткое время создать великий магический каркас, многократно усиливающий своего носителя. Время действия 30 секунд. Стоимость активации 20 тысяч йен, маны. Откат сутки. Невероятное обаяние, С-активное, случайное, позволяет вам влиять на восприятие окружающих вас созданий, делая вас в их глазах более привлекательным, и вызывает подсознательное желание прислушиваться к вашему мнению. Время действия 10 минут. Радиус действия 100 метров. Стоимость активации 10 тысяч йен, маны. Дополнительно. Высший маг. Вы входите в число сильнейших магов. Известность. Плюс 1, 71. А во. Ну, Для начала можно себя поздравить, и теперь я вроде как еще и высший маг. Впрочем, это звание мне совершенно ничего не дает. Ну а что касается выбора навыка, то что-то вроде первого варианта у меня уже было, и по-настоящему убить меня сейчас действительно непросто. А если учесть еще и мою фантастическую регенерацию, так и подавно. Так что этот навык, пожалуй, пропустим, тем более что в виде нежити я возрождаться не хочу. По крайней мере, пока у меня есть запасная жизнь. Неплохо также выглядит суперобаяние. Так и представил себе, как я своими сладостными речами буквально обвораживаю слушающую меня толпу. Вот только даже я со своей телепатией наверняка замечу подобное воздействие. И вот что бы лично я сделал бы, почувствовав, что у меня на глазах промывают мозги моим товарищам. Правильно, вдарил бы по подобному злодею. Поэтому более-менее сильных игроков таким навыком не возьмешь. Ну а слабых я уж как-нибудь и сам смогу убедить в серьезности своих слов и намерений. Ну, на крайний случай могу их одним из своих еранговых умений всегда припугнуть. Поэтому беру себе силу бога. Наверняка это что-то вроде моего энергетика, только гораздо сильнее. А как может быть иначе? Ведь всего за 30 секунд использования оно сожрет аж 20 тысяч единиц маны. Это ж на что вся эта невероятная прорва энергии тратиться будет? Ну а проверять мне это умение здесь негде. Выйти, что ли, из пространственной каверны и пойти попробовать своей силушкой богатырской деревья в этом лесу поломать? Пожалуй, так и сделаю, только чуть позже. Сейчас гораздо важнее пробить очередной важный барьер. Использую еще одну карту сильного магического дара, Д. Поднимая свою мудрость до очередного предела. Мудрость 103. Теперь стоит пробить барьер в этом параметре, после чего вновь смогу усиливаться картами. Внимание! Вы желаете прорваться через седьмой предел мудрости, 750 ОС? Да нет. Что было невероятно, так это просто фантастическая цена такого прорыва. Ведь мне с моей родословной Нефилима любые прорывы раньше давались довольно легко и за гораздо меньшую плату. Смущала еще и вероятность успеха. Вероятность успеха. 55% провала. 24% гибели. 2%. Процент успеха был невероятно низким, да еще и вновь появился шанс смерти. А ведь ничего подобного у меня с духовной энергией, когда я переваливал порог в сотню, не было. Хотя чего там говорить, когда я этот барьер в духовной силе просто пролетел и не заметил, поглощая божественную силу, В, младшего бога. Хотя по объяснению Малии барьер на сотне был неким граничным уровнем, после которого просто сильный игрок постепенно начинал превращаться в подобие младшего бога. А по достижении одной из твоих характеристик 1001 пункта система автоматически меняла твой расовый ранг на В. Другое дело, что для этого надо было пробить еще как минимум 4 неимоверно мощных барьера, каждый из которых был сложнее предыдущего. Что ж, поехали. Потоки маны в моем теле начали бешеный круговорот, все больше и больше усиливая напор на какую-то незримую преграду. Однако та и не думала сдаваться, а меня тем временем от внутреннего давления маны буквально раздувало изнутри. Блин, не хотелось бы сейчас лопнуть как переполненный энергией воздушный шарик. В этот момент внутренняя энергия обрушила на невидимую преграду особенно сильный удар. И я даже почувствовал, как та начинает потихоньку покрываться мелкими трещинами. Однако энергии для поддержания прежнего давления уже не оставалось. Внимание! Вы получили малую магическую травму. Неудача. Давненько у меня такого не было. Можно считать, выкинул на ветер 750 ОС. Да еще и травму магическую себе заработал. Обидно. Немного полежал на туманном полу, приходя в себя. Ладно, могло ведь и вовсе закончиться смертью, а тут просто малая травма. Кстати, а если бы мы с Ильей в момент прорыва были бы соединены магической пуповиной, и она бы мне немного помогла, то все бы у меня тогда могло и получиться. Поэтому направился искать свою напарницу, вновь вернувшись в солнечный мир Юноны. Хотя, как оказалось, та все еще не покинула своего пространственного убежища. А значит, она еще изучает карты с телекинезом или записывает мне технику огненного луча. А может, и вовсе спать завалилась, из чисто женской вредности делая так, чтобы в этот раз я ее дожидался. Пока жду, призвал обоих своих чемпионов, чтобы прикрывали меня в случае внезапной атаки. Сам же улегся прямо на травке под невысоким, но достаточно тенистым деревцем. При этом, пока никто не видит, раздумывал, не попробовать ли на этом дереве испытать свой новый сранговый навык, но имея магическую травму, решил все-таки лучше этого пока не делать. Мои немертвые воины, кстати, после прошедшего сражения выглядели сейчас далеко не лучшим образом. Огромные рытвины на мощной костяной броне от гигантских когтей. Люди бы со столь глубокими ранами точно при этом бы не выжили. У одного из бойцов не хватало руки, были и другие более мелкие повреждения. Впрочем, вполне возможно, среди способностей Назиры могло найтись что-нибудь, способное подлатать мою нежить. Чуть позже надо будет вызвать ее и посмотреть ее навыки. Правда, почему-то вызывать ее просто так не хотелось. Не знаю почему, но как-то не доверял я ей, несмотря на карту раба. А может, просто подсознательно ее побаивался, учитывая, как молниеносно та передвигалась и как быстро убивала своих противников. Уверен, что даже под действием энергетика я бы ей сильно уступал, как в скорости, так и в силе. Да, используя свое ускорение ветра, я бы был на какое-то время значительно быстрее, но действие умения длится лишь 14 секунд, а вампирша двигаться практически молниеносно может постоянно. Мои мысли были прерваны появлением напарницы, а также видом летающей прямо в воздухе карты. Та ловко кружила вокруг меня, словно дразня, но при попытке забрать ее быстро увеличивала расстояние. Видимо, напарница тренировалась сейчас с только что изученным даром телекинеза. «Посмотри, что это такое!» Сделал я удивленное лицо, указывая пальцем в сторону леса. Алия моментально обернулась, за долю секунды покрывшись боевой формой и приготовившись к схватке, а я тем временем схватил записанную ей карту, быстро убрав ее в браслет. «Видимо, показалось», — довольно проговорил я. «Ах ты! Ну, я тебе это на тренировке обязательно припомню!» — грозно пообещала она. «Даже не сомневаюсь!» Спокойно парировал я. «А сейчас мне нужна твоя помощь в пробитии очередного магического барьера. Ты сам уже пробовал». Сразу стала серьезной девушка. «Конечно. Вот только в результате заработал только малую магическую травму. Это ерунда. Моим даром она легко убирается». Отмахнулась девушка. «Странно, я, если честно, думал, что при магических травмах пользоваться магическими навыками нельзя. Ведь дар дочери Изура использует не только духовную энергию, но и ману. Но, как выяснилось, им вполне легко можно убрать малую магическую травму, ну и примерно за пару применений даже среднюю. А вот при тяжелой, его уже лучше было не использовать. Не знаю, с чем это связано, да и Алия и сама толком не имела представления, почему это работает именно так, но против фактов не попрешь. Поэтому я сразу использовал дар дочери Изура, полностью вылечив себя, после чего мы с напарницей, подсоединенные магической пуповиной, уселись в ее пространственной каверне. «Внимание! Вы желаете прорваться через седьмой предел мудрости, 720 ОС?» «Да нет, что меня удивило, так это то, что стоимость прорыва немного уменьшилась, да и процент успеха слегка изменился в большую сторону. А это значило, что прошлый раз мне не показалось, и некий незримый барьер действительно дал тогда пару небольших трещинок. Соглашаюсь, вновь чувствуя, как магические потоки начали в моем теле бешеный круговорот, все больше и больше начиная давить на некую невидимую грань. И вот, когда моя мана собиралась вновь обрушиться на невидимый барьер, в меня хлынул поток магической энергии от напарницы. Притом я сейчас прекрасно чувствовал, что ее энергия была гораздо более плотная, или лучше сказать, значительно более концентрированная, чем моя, ведь девушка, в отличие от меня, уже подняла качество своей особенности до сранга. Неведомая стена не смогла долго противиться подобному давлению, рухнув. Внимание! Успех! Лимит параметра мудрость увеличен до 250. Что интересно, барьер отодвинулся не до 153, как я ожидал, а аж до 250. А значит, мои всевозможные умения, способствовавшие увеличению уровня очередного барьера, на данном этапе больше не работают. Да и грех жаловаться, ведь теперь я годами напролет могу заполнять этот свой параметр, не опасаясь достигнуть очередного предела. Внимание! Вы прорвались через первый божественный барьер мудрости. Внимание! Известность повышена на 1 единиц. 72. Подождите. Внимание! Мудрость естественным путем повышена на 2 единицы. 105. Видимо, для моего дара попытки разогнать свою энергию и вливание сил Алии просто так не прошли, чему я могу только порадоваться. Рада, что у нас получилось. Пообещай мне также помощь с пробитием барьера. После некоторой паузы произнесла напарница. Конечно, легко соглашаюсь, когда ты хочешь этим заняться. Я скажу тебе, а сначала мне надо немного подготовиться. Кстати, с обезьяной у нас вроде как договоренности закончились. Куда дальше направимся? Есть тут у нас один небольшой червяк. При этом он древнее и спокойно себе соседствовал с обезьянами. «Так вот, давай заглянем ненадолго к нему в гости», — с улыбкой ответил ей. «Давай», — улыбнулась в ответ напарница. Глава 12. Козырь. «Вот только сразу же в путь мы не отправились. Пока мы находимся здесь, в достаточно безопасном месте следовала помощь Румеру. Он переместился в карту раба, будучи уже смертельно раненым. Да, в самой карте он находится в стазисе, и пока он пребывает там, ему ничего не грозит. Вот только стоит его оттуда извлечь, как он сразу умрет. Поэтому расстилаю прямо на состоящий из густого тумана пол каверны кусок чистого полиэтилена, куда мы и положим нашего бойца». Весьма интересным оказалось то, что когда пленка опустилась на дымчатый пол, она слегка продавила его, после чего прекратила погружаться дальше в туман, словно достигнув какого-то равновесия, а при надавливании на нее, пол мягко прогибался, но стоило убрать руку, как он быстро принимал прежнее положение, и при прикосновении появлялось такое чувство, словно я трогаю водяной матрас, очень необычное свойство. Сам же я уселся рядом, собираясь поглощать крупные партии опыта, так как сейчас требовалось до максимума улучшить свой лечебный навык. Внимание! Вы желаете улучшить исцеляющая длань Шайлы до 3 го уровня, 400 ОС? Да нет. Внимание! Ранг повышен. Сила навыка значительно увеличена. Выберите дополнительное свойство. 1. Контроль. Позволяет контролировать расход маны. 2. Локализация. Позволяет оказывать воздействие на отдельные части организма, увеличивая эффективность в конкретной точке. 3. Усиление. Увеличивает эффективность навыка на единицу маны. 4. Улучшенное омоложение. Усиливает незначительный омолаживающий эффект. 5. Лечение животных. Компенсирует штраф на лечение существ, не относящихся к человеческой расе. 6. Увеличенная эффективность по снятию проклятий. Так, навык у меня уже был улучшен до 2 уровня, и тогда я выбрал функцию незначительного омоложения. Сейчас же мне надо сделать так, чтобы Атлант выжил, поэтому выбираю 3-й пункт, тем самым делая его более эффективным. Впрочем, на этом я не остановился, еще дважды улучшив это умение за 600 и за 800 ОС. На этот раз я выбрал для улучшения такие функции, как контроль и локализация. 440, 880, 10 тысяч, 10 тысяч. Внимание! Навык исцеляющая длань Шайлы, Е+5-5, трансформируется в великую длань Шайлы, Д+, великая длань Шайлы, Д+, комплексный навык, диагностика, снятие проклятий, благословений, эффективное исцеление, реанимация, позволяет вернуть к жизни тех, кто умер недавно, незначительное омоложение, локализация и контроль. В принципе, это как раз то, чего я и добивался. При переходе на D-ранг умение делает качественный скачек, и если оно и раньше отлично себя показывало, то теперь и подавно могло совершить настоящее чудо. Вот только название у него какое-то уж больно длинное и неудобное. Помнится, после того, как я получил титул «Познавший силу ИЛЛ», система уже предлагала мне менять названия предметов и навыков. Сосредотачиваюсь на том, что мне сейчас нужно, и... Внимание! Вы хотите изменить название «Великая длань Шайлы» на лечение? Да нет, соглашаюсь. Новое название, конечно, уже не столь высокопарно, зато кратко, и главное, подчеркивает основную суть навыка. Так, отлично. Далее последовательно изучаю карты телекинез Е и телекинез Д, и начинаю тренироваться с ним. Впрочем, дается мне это достаточно легко, так как я уже не раз пользовался им, используя для этого как ману, так и энергию воли. Просто если раньше я делал это больше интуитивно, пытаясь воздействовать на окружающие предметы различными способами, теперь я словно всегда знал, что и как надо правильно делать, при этом многократно возрос как контроль, так и качество управления перемещаемыми предметами. А еще я потерял навык «Тонкий телекинез», так как он просто был поглощен новой особенностью. Но об этом я нисколько не жалел, так как понимаю, что этот навык был всего лишь костылем, который мне сейчас уже просто не нужен. Так, ну а теперь, когда мы оба готовы, достаю из пространственного хранилища Атланта. Стоило тому появиться, как он сразу начал трястись, и это, видимо, уже была агония. А еще ему повезло, что подобного рода повреждения были нанесены не системной клешней насекомого, а одним из магических умений, иначе бы его точно сразу осушило, так как рана была смертельная. Ускорение. Мир замедлился, у меня же появились дополнительные секунды для принятия реанимационных мер. Кстати, если сначала я хотел использовать дополнительно исцеляющий посох, то сейчас решил, что наше совместное с девушкой воздействие сразу двух Д-ранговых навыков будет более сильным, нежели действие артефакта, поэтому тот так пока и не покинул моего хранилища. Замри, приказываю ему, и атлант моментально замирает. При этом тут, видимо, влияю не именно мои слова, ведь расслышать он их вряд ли бы смог, так как мы с ним живем сейчас на совершенно различных скоростях восприятия. Главным тут был сам посыл. С Ильей мы заранее распределили зоны ответственности. Ее навык лечения был не только Д-ранга, но и был прокачан до третьего уровня. Именно поэтому она лечила сейчас самую страшную рану в боку нашего бойца. Я же занимался приращением его оторванной руки. Впрочем, его конечности я мог правильно удерживать и с помощью телекинеза. А вторую свою свободную руку положил Румеру на грудь, посылая туда дополнительные сотни единиц исцеляющей магии. Ему не хватает строительного материала. Пришла мне мысль от напарницы. После чего я, приказав открыть раненому рот, буквально влил в него пару кружек какого-то мясного бульона. В обычном случае человеку, получившему серьезную травму, в том числе задевшую кишечник, это был бы смертный приговор. В нашем же случае, еда буквально растворялась в нем, под воздействием нашей совместной магии. Жалко, дар дочери Изура, можно использовать только на себе, а то бы и вовсе не пришлось заморачиваться со всеми этими приготовлениями. Но и даже так результат получался просто потрясающим. В общем, спустя минуту атлант чувствовал себя уже достаточно сносно, и умирать больше не планировал. А после того, как был как следует накормлен, отправился обратно в карту. Хотелось бы сказать отдыхать, но учитывая, что время, проведенное в карте рабами, никак не фиксируется, отдохнуть у него там не выйдет. Надо бы и ему, да и нам разгрузочный день устроить. Посидеть, пожарить шашлычки, выпить хорошего вина. Вот только, судя по задумчивому лицу девушки, расслабиться и отдохнуть у той все равно не выйдет. Видимо, думает все о готовящемся прорыве, помощь в котором я ей обещал. Ну а что может отвлечь человека от задумчивости, как нехорошая драка? Поэтому вперед навстречу дальнейшим приключениям. Сидя на ветке дерева, мы вновь наблюдали за огромным муравейником. И это был не тот муравейник, с которым у меня получилось настроить торговые отношения, а тот, где нам уже один раз наваляли серьезных люлей. И сейчас я сидел, немного мучаясь муками совести. Ведь поступить с этими муравьями я собирался не очень красиво. Вот, кстати, в отношении жуков или каких-то там многоножек у меня никаких подобных угрызений не возникало. Муравьи же, особенно после торговли с ними, выглядели для меня значительно более разумными, что ли. И хоть я прекрасно понимал, что они пришли в этот мир так же, как и я, убивать ради получения драгоценной жизненной силы других существ, все равно губить их было немного жалко. А ладно, попробую для очистки совести с ними сначала мирно договориться. Телепортируюсь вниз, оказавшись в десятке метров от тропы, идущей от самого муравейника, и приветственно поднимая вверх руки, улыбаясь, машу пробегающему мимо муравью. Тот, как я и ожидал, сразу отреагировал правильно, а именно каким-то непостижимым мне способом сообщил о нарушителях окружающим особям, а сам при этом кинулся на меня атаку. Впрочем, муравей этот был всего лишь F-ранга и, несмотря на свой 9-й уровень, опасности для меня особой не представлял. Ну а мой меч, усиленный оружейной аурой, легко отсек ему голову, вместе с немалым куском основного брюшка. Внимание! Вы получили 31 ОС, 456 880, 15-25 тысяч. Кстати, вместо заполненного до отказа опытом куба, я присоединил к себе амулет предводителя, да и использовать новый артефакт было значительно удобней. Во-первых, он был гораздо большего объема, и мне не нужно было бояться его переполнения. Во-вторых, его никак нельзя было на мне заметить, или как-то еще его ощутить, так как он, несмотря на то, что был надет на мне, находился как бы в иной реальности. Ну и последнее, несмотря на то, что артефакта не было видно, я мог пользоваться им, спокойно перекачивая туда-сюда как опыт, так и божественную силу. Между тем на меня устремились все окружающие муравьи, я же, вызвав чемпионов и вампиршу, приказал им занять круговую оборону. Алия какое-то время металась от одного насекомого к другому, буквально разрубая их своим мечом, но когда их количество начало возрастать, так же стало в наше небольшое построение. И тут, по сути, история могла повториться. Ведь сейчас весь огромный муравейник, находящийся рядом с нами, пришел в движение, готовый исторгнуть тысячи насекомых. Только вот в этот раз у меня был припасен кое-какой козырь. Ведь все это время я постоянно перекидывал свою божественную ману в амулет предводителя. И хоть на данный момент артефакт был заполнен божественной энергией меньше чем наполовину, этого количества вполне хватит, чтобы накрыть куполом праха находящийся поблизости муравейник. Глава 13. Попытки торговли и старый знакомый. Как именно происходит активация артефакта, я не знал, но в описании четко говорилось, что сделать это можно с расстояния в 1 километр от центра нового купола. При этом сам ты в зону действия не попадешь. И это логично, ведь и многоножка накрыла нас тогда этим заклинанием, сама при этом находясь на безопасном расстоянии. В итоге получается что-то вроде сети, которой можно закрывать определенную область, собирая опыт со всех тех, кто попытается прорваться через преграду. Только вот в обычной ситуации вряд ли бы такая затея себя окупила. На самом деле абсолютное большинство животных сидят на своих местах обитания, они бесконтрольно перемещаются по местности. Да и есть у животных, выросших в диких условиях, некое чутье, предупреждающее их об опасности, поэтому через стенку ловушки попытаются пройти, если только самые глупые и низкоуровневые создания, с которых при всего 10% поглощения жизненной силы опыта, особо не заработаешь. Совсем другое дело, если накрыть им взбаламученный муравейник. Захожу в меню активации артефакта, и мое сознание как бы воспаряет над землей. Совершенно невероятное чувство. При этом я прекрасно не только вижу, но и чувствую, где именно находится моя группа и где проходит радиус, по которому я смогу поставить свой барьер. Тут же выбираю сам муравейник, располагавшийся всего в паре сотен метров от нас, и мысленно очерчиваю его небольшим куполом. Так и божественной силы потратится совсем немного, и основную задачу, зажать муравьев в их жилище, я выполню. Спустя мгновение, я вновь оказываюсь в своем теле, чувствуя, как из артефакта вырывается поток божественной энергии, преобразующийся в новый купол праха. И стоило только ему образоваться, как в хранилище опыта в артефакте устремился поток очков ОС. Хорошо еще, что этот поток был завязан не на меня, а напрямую перетекал прямо в накопитель артефакта, иначе бы я сейчас лежал, корчась от приступов наслаждения, связанных с поступлением огромного объема чужой жизненной силы. Так мы и стояли. Чемпионы, вампирша и Алия отбивали атаки штурмующих нас муравьев, я же, находясь в центре нашего построения, контролировал округу, постепенно офигевая от того, как заполнялось мое хранилище. Ведь спустя всего минуту нашего противостояния я уже получил более 6000 ОС. Впрочем, халявный поток опыта вскоре практически прекратился, как будто кто-то достаточно умный и могущественный, поняв, что теряет слишком много юнитов, взял управление над муравьями в свои руки. Впрочем, незначительные капельки опыта все еще продолжали мне капать. А что это может значить? А то, что кто-то специально пускает пройти через купол малоценных членов своего общества, видимо, желая проверить, до какой глубины доходит мое заклинание. Кстати, о того, насколько глубоко купол уходит в землю, я и сам не знал. Вполне возможно, что если сверху он имеет форму полусферы, то и под землей она не заканчивается, образуя в совокупности полноценный шар. Тем временем муравьи, что находились снаружи барьера, также перестали нас атаковать, начиная скапливаться в двух точках, примерно метрах в 200 левее и правее нас. По идее, можно было бы сейчас атаковать один из этих отрядов, пока их численность была еще не столь высока, но я решил, что наладить торговые отношения и с этими муравьями будет гораздо выгоднее. Для этого подошел к самому краю купола праха, возле кромки которого лежали десятки тел насекомых, которые ранее пытались прорваться через барьер, да так и остались лежать там, тем самым очерчивая границу опасной зоны. А вот за самой границей молча стояла целая армия муравьев. Наткнулся взглядом на самого огромного из них, приглашая осуществить мысленную связь. Гигантский, красный ант, рыцарь, Д, уровень 21. Какое-то время тот меня игнорировал, но, видимо, получив приказ от хозяйки муравейника, согласился на мысленную связь. Отлично. Я показал огромному насекомому магическую травяную пилюлю, выкупленную у других муравьев, и тут же начал мысленно представлять, как я отключаю барьер, а муравьи выносят мне кучки этих пилюль, складывая их передо мной. В этот самый момент и последовал ментальный удар. Причем меня не вырубило, как рассчитывала на то королева муравьев, а именно она сейчас давила на меня, через своего юнита. И ведь я дурак, сам установил с одним из них мысленный контакт. Впрочем, и я в ментальном плане был совсем не так слаб, как раньше. Улучшенный мозг, продвинутая способность к телепатии и защитный амулет от ментальных атак делали мою броню весьма прочной. Поэтому я достаточно неплохо сдерживал невероятно мощный напор противника, вот только кто из этого нашего противостояния выйдет победителем, было неизвестно, так как пока я защищался, наши силы были примерно равны. Вот только в нападение я перейти уже не мог. На это мне не хватало ни опыта, ни сил, а в обороне, как известно, воины не выигрываются. Вот только к моей радости сдерживал я чужой натиск совсем недолго, так как я ощутил у себя за спиной твердую опору. Алия, с которой мы также были связаны мысленной нитью, пришла мне на помощь. А ведь она специализировалась на энергии разума в отличие от меня. Совместными усилиями мы разорвали контакт между мной и стоящим по ту сторону барьера муравьем. Первые секунды после атаки во мне пылала ярость и жажда мщения. Но слегка успокоившись, я даже нашел тактику муравьев правильной. Ведь я на их месте поступил бы точно так же. Непонятные пришельцы атакуют их муравейник, а потом еще и начинают требовать себе магические пилюли, ведь до моего предложения с кровью младшего бога они так и не дослушали. Ну и всякое желание торговать с ними у меня тоже пропало. «Уходим», — проговорил я, повернувшись к своему отряду и отзывая нежить. «А ты становишься мудрее. Мне очень приятно такое в тебе наблюдать», — порадовала меня девушка. После чего уже подозрительно глядя на меня добавила: «И кстати, не хочешь случайно рассказать, как именно ты поставил над муравейником этот купол? Какое-то время древняя дорога обезьян, проложенная ими между городами, вела параллельно нашему курсу, поэтому мы решили немного прогуляться именно по ней. Вампирша немного восстановила моих чемпионов одним из своих умений, и теперь пока мы шли, наслаждаясь красивыми видами, они понемногу охотились в окружающих нас джунглях. Настроение у меня было хорошее, а баланс на счету приятно грел душу. 456-880, 10-827-25-000, 10-000-10-000, примерно 8-000, из которых я получил благодаря куполу праха, и еще около 2-000 мы с напарницей сняли с нашей нежити, после битвы у муравейника. Лепота. После такого куда-то бежать и самолично начинать охотиться за местными зверюшками совершенно не хотелось. Наоборот, было желание просто погулять или подискутировать на какие-нибудь совершенно не затрагивающие охоту темы, чем я, впрочем, и занимался, но даже это умудрялся делать с пользой. Например, мне удалось выяснить, что у Назиры не было каких-либо отдельных навыков, затрагивающих ее работу с нежитью. Вместо этого у нее была магия смерти, значок защиты авторского права, а это был огромный пласт знаний по этой магии, дополнительно опирающийся на сродство с магией смерти, да, что в свою очередь многократно усиливало все ее умения в этой области. Не менее интересным было и то, что вампирша владела еще двумя разделами магии, такими как магия жизни, да, и магия крови, да. Каждый из этих разделов, естественно, тоже нельзя было записать на карту навыка, так как эти пласты знаний были также огромны. Правда, вот в теории некоторые из умений, входящих в этот массивный пласт знаний, Назира могла и откопировать. Впрочем, я узнавал все эти ее хитрости чисто из любопытства. Сейчас я, имея возможность покупки у системы Д-ранговых навыков, лучше уж куплю навык у нее напрямую, чем буду изучать не самую полноценную копию, сделанную другим игроком. А еще, как оказалось, у вампиров был свой аналог умения «Вампирская ложь», Д. Притом он по многим показателям даже превосходил подобный эльфийский навык, но имел один существенный недостаток. Воспользоваться им могли только лишь представители этой расы. Не отставал я с расспросами и от напарницы. Например, добился того, что Али раскрыла мне секрет своего готовящегося прорыва. Оказывается, сейчас ее духовная энергия была равна 249 единицам. При этом у нее в запасе еще имелось несколько нераспределенных очков параметров, которыми она хоть сейчас могла добить эту отметку до ровного значения. Так вот, сейчас она собиралась пробить второй божественный барьер, как назвала его девушка, который у нее был на 250. Ну а после его снятия она, используя древнюю технику своего наставника, попытается повысить уровень собственной культивации до среднего уровня зарождающейся души, значок защиты авторского права. Сам я только слышал о том, что уровень своей мистической энергии можно повышать и без помощи системы, но наглядно видеть ничего такого мне еще не приходилось. Поэтому помощь Алии не только сделает сильнее мою союзницу, но и снабдит меня самого новыми, невероятно ценными знаниями. А еще, если у нее получится все задуманное, то это уже поставит ее в один ряд с сильнейшими и знаменитыми воинами в империи Изура. Ведь, по ее словам, только половина ее братьев и сестер смогли поднять уровень одной из своих мистических сил, значок защиты авторского права, до второго уровня. А ведь абсолютное большинство из них — это высшие эльфы или полубоги, прожившие не одну сотню лет. Что же касается обычных жителей империи, то их заветной мечтой было просто достичь одной из своих мистических сил с ранга, не говоря уже о том, чтобы поднять его еще выше. И те, кто этого обычно добивались, получали звание генерала, начиная командовать целыми армиями. Хотя, возможно, этот статус у нас и в войсках империи несколько разнился. Что же касается увеличения ранга мистических параметров, то все дело было в том, что вероятность успешного прорыва подобного барьера уже при достижении сотни была не очень высока, а в дополнение к нему еще и присутствовал немаленький шанс смерти практика. Поэтому многие просто не решались делать таких попыток. Ведь, по словам девушки, когда игрок получает невероятно длинную жизнь или и вовсе бессмертие, заставить себя идти и рисковать собственной, драгоценной жизнью становится все сложнее и сложнее. А вот, если переложить полученную информацию на себя, то я был даже по меркам их империи невероятно силен, хотя гордиться тут особо мне было нечем. Просто оказался в нужное время в нужном месте и имел смелости соответствующие навыки, чтобы попробовать сразить уже изрядно измотанного битвой младшего бога. От этих мыслей меня отвлекла Алия. Она постоянно отслеживала карту местности, которую в реальном времени скидывал мне мой ментальный разведчик, поэтому сразу обратила внимание на три жизненные сигнатуры, на которых стояли отличительные метки. Подобные метки я заранее выставил, на тот случай, если нам попадутся земляне, чтобы моя нежить случайно не пустила их на опыт. После этого Нейла, ее дух-разведчик, сразу же умчалась вперед, а девушка настроила передаваемую им картинку так, чтобы мы слушали и видели все то же самое, что и он. И вот картина, что открылась нам, была не самой приятной. На небольшой лесной полянке метров за 200 от старой дороги обезьян два человека издевались сейчас над третьим уроженцем с земли. Они привязали его к дереву и, выговаривая пленному всевозможные гадости, время от времени наносили ему достаточно серьезные раны своими кинжалами. Привязанный пленник то пытался что-то кричать, то оправдывался, то начинал умолять своих жертв пощадить его, или просто ругался, но это, казалось, только еще больше распаляло его мучителей. Некоторое время мы с Ильей молча наблюдали за этой картиной. Да в любой сказке герой сразу бы кинулся помогать слабому и обиженному. Вот только мы не были в сказке, а жизнь — штука гораздо более сложная и многогранная. В ней никогда нет черного и белого, как нет отъявленных злодеев и добрых героев, спасающих мир. В ней все обычно преследуют только свои личные интересы, притом преследуют их отнюдь не со злыми намерениями, вот только не для всех окружающих твои желания и намерения могут быть благом. Вот так же было и тут. Судя по услышанным мною крикам, парень, над которым издевались двое отморозков, выглядящих как невероятно крутые спецназовцы, был причастен к убийству десятков людей. Да еще он успел убить троих напарников этих самых крутых бойцов в момент своего захвата. Собственно, последнее больше всего и разозлило этих людей, ведь, судя по всему, оставлять они его в живых после такого не собирались. Да и нам этот человек был уже знаком, так как это был ранее встреченный нами автобот. Глава 14. Решала. И что мне было в данной ситуации делать? Самым простым, конечно, будет взять и пройти мимо. Парень, конечно, при этом умрет, но, во-первых, какое мне до него дела, а во-вторых, у него, я так понял, и самого рыльца было в пушку. Только вот сделай я так, некая невидимая заноза в душе после этого останется. Также можно было убить наемников, видно же, что с головой у них явно не все в порядке. И при таком развитии событий меня, наверное, даже совесть мучить особо не будет, и все же это тоже было как-то неправильно. Поймал себя на мысли, что стою и решаю сейчас чью-то судьбу. Кому остаться жить, а кому умереть. Вот она, ответственность, которая приходит вместе с силой, хочешь ты того или нет. Ведь не будь я достаточно силен, я просто бы даже не заметил разворачивающуюся невдалеке трагедию, а если бы как-то и заметил, скорее всего, просто бы прошел мимо, не в силах на нее хоть как-то повлиять. Сейчас же практически от любого из моих решений будет зависеть чья-то судьба. Накинув на себя невидимость, запрыгнул на летающую доску, после чего подлетел к месту событий. Парнишка истекал кровью, думаю, еще минут пять, и он просто умрет от ее потери. Он и так-то держался только из-за того, что его параметры были гораздо выше среднечеловеческих значений. Идентификация. Человек, Е. Игрок, Д. Автобот. Уровень 19. Известность 1. Серьезно ранен, напуган, испытывает чувство несправедливости и отчаяния. Сила 10, ловкость 12, живучесть 10, выносливость 9. Неплохо я, кстати, идентификацию прокачал, что она мне столько информации про игроков выдает. Ну, или на это умение дополнительно и еще какие-то параметры влияют. Например, мой сранговый статус игрока, или задранная до 25 интуиция. Да мало ли что еще. Впрочем, его навыков я даже с помощью этого умения не видел. Только характеристики, некоторые особенности и, что самое странное, эмоции, которые он сейчас переживает. Иначе что это еще за сообщение про то, что он испытывает чувство несправедливости и отчаяния? Ну и как минимум это значило, что наш автобот виноватым себя в данной ситуации не считал. С отбитыми на голову спецназовцами было все еще проще. Это были юниты 9 и 8 уровня соответственно. Хотя должен сказать, что для юнитов их уровень был весьма неплох. Наверняка парни не из самых простых. Идентификация. Человек, Е. Юнит, Рысь. Уровень 9. Известность 0. Разозлен. Испытывает горечь. Готов отомстить и свершить справедливость. Сила 10. Ловкость 10. Что интересно, спецназовец почти не уступал игроку по физическим параметрам, что в принципе и не удивительно, ведь благодаря тренировкам они наверняка начинали с более высокой базой. А вот магический дар в отличие от игрока они почти не успели развить, о чем говорила всего тройка в мудрости. А еще они, судя по всему, твердо верили, что вершат справедливость, избавляя мир от некоего зла в лице автобота. Телекинезом немного пошевелил ветки на одном из кустов у них за спиной, на что бойцы моментально обернулись, выхватывая оружие. Вот это слаженность. Один из них даже сразу на колено припал, как это обычно в фильмах про крутых парней показывают. Сделал же я это для того, чтобы они получили обо мне как можно меньше информации, ведь и то, что я могу быть невидимым и перемещать других игроков в пространственные артефакты, это тоже своего рода информация. Духовные тиски, Д. Духовные тиски, Д. Кого-то более сильного эта Д-ранговая техника вряд ли бы надолго сдержала, но наши юниты особой мощью не отличались. Поэтому думаю, что мне можно даже и не спешить. Вы ведете себя недостойно званию землян. Прогудел я на всю округу, добавив маны в голос. Автобот уже я выслал приглашение на перемещение в мой пространственный артефакт. Правда, тот продолжал тупить, расширившимися от удивления глазами обводя округу и пытаясь хоть кого-то разглядеть. У тебя 2 секунды, чтобы принять мое предложение, иначе я уйду, оставив тебя наедине с твоими новыми друзьями, высказал я ему с помощью передачи голоса, так чтобы спецназ нас не мог услышать. Перспектива остаться со своими мучителями быстро заставила парня соображать, и он, приняв мое предложение, исчез, переместившись в артефакт. В принципе, мне понятно ваше горе, именно поэтому вы все еще живы, но в дальнейшем сначала думайте, куда вас отправляют и на чьей стороне заставляют сражаться. Вновь прогудел я, спугнув с ближайших деревьев целую стаю каких-то небольших птиц. Сам же полетел обратно к дороге, где меня ожидала напарница. А что, я все-таки молодец, разобрался в ситуации и при этом даже никого не убил. Явно расту над собой. И что ты будешь теперь с ним делать? Спросила меня Алия, как только мы направились дальше. Промелькнула, конечно, подленькая мыслишка надавить на парня, сделав своим рабом, а потом гонять его по каким-нибудь опасным поручениям. Вот только я сразу ее отбросил. Не мой это метод. Да и если однажды свернуть на такую дорожку, потом уже будет очень сложно остановиться. Ведь всегда будут находиться выгоды, говорящие в пользу того либо иного нехорошего дела. Ну а так и сам не заметишь, как превратишься в настоящую мразь, одну из тех, которых ты сам сейчас презираешь. Выпущу на земле, там ему будет гораздо легче доказать свою невиновность, ответил я девушке. Ну и заодно сам проверю, работает ли эта самая невиновность в новых земных условиях. Ну а за парнем так и так останется должок, который при случае можно будет с него спросить. Блин, все-таки где-то я уже начал сворачивать не туда. В этот день, как следует подготовившись к охоте на червя, мы атаковать его не стали, переложив сражение с ним на утро. Сейчас же мы сидели в пространственной каверне, взявшись за руки и сосредоточенно разгоняя нашу духовную энергию. И кстати, сидели мы на крупной куче из кристаллов ци, которыми еще и посыпались сверху дополнительно. Как выяснилось, у девушки был просто огромный запас этих камней, ведь кристаллизация духовной силы входила в ежедневный набор тренировок по расширению ее резерва, которые девушка в отличие от меня постоянно проводила. Ну и сейчас она вывалила весь этот запас, нисколько не экономя, ведь от сегодняшнего дня в прямом смысле будет зависеть ее жизнь. Как я уже знал, второй божественный барьер было пробить гораздо сложнее, чем первый. Но тут у Алии были существенные козыри. Во-первых, она собиралась это делать не полностью самостоятельно, а заплатив ОС за попытку прорыва системе. Во-вторых, несмотря на то, что ей не так сильно повезло с божественной родословной, она все равно была дочерью старшего бога, притом весьма сильного старшего бога, а это работало даже получше моей родословной Нефилима, позволяя ей с гораздо большей легкостью преодолевать различные барьеры. Третьим плюсом была целая гора духовных кристаллов, на которой мы сейчас сидели. Ну и последним козырем был, конечно же, я. Я имел значительно более развитую духовную систему, и моя ци была гораздо более концентрированная, чем у напарницы, и это должно дополнительно нам помочь. Сейчас же мы были соединены не только магической пуповиной, через которую легко могли перекачивать друг другу огромные объемы духовной энергии, но и состояли в мысленном контакте, так чтобы нам было легче координировать наши действия. «Начинаем», — услышал я мысль напарницы. При этом мы продолжали раскачивать духовную энергию, все больше ускоряя свой ритм и образуя своеобразные волны силы. В это же самое время Алия вложила последнее недостающее очко характеристик, доведя ее до 250, и теперь система запрашивала у нее, не хочет ли она пробить этот барьер. Притом стоимость прорыва, несмотря на все ее бонусы, оценивалась в 1200 ОС, и шанс на успех был в районе только 45%, и это при шансе погибнуть в 5%, соглашаюсь, дублировала девушка свой ответ на системный запрос. При этом духовная энергия внутри нее пришла в бешеное движение, обрушиваясь на невидимую преграду. Я при этом лишь пытался усилить каждый из этих ударов своей уже заранее разогнанной энергией. Несколько секунд у нас ничего не получалось, но потом Алия предложила нам пропускать всю свою духовную энергию перед очередным ударом через меня. Так наша совместная ци становилась гораздо более концентрированной, а благодаря тому, что и я, и напарница также переключили божественную силу на выработку духовной энергии, немалый процент всех наших попыток состоял из божественной ци. «Толчок, еще, я чувствую, как она поддается», — буквально выкрикнула девушка. А после этого я почувствовал, как ее незримая преграда рухнула, а наша ци устремилась в заметно расширившееся хранилище ее зарождающейся души. Барьер прорван. Но, пожалуйста, не останавливайся. Я уже чувствую, что на грани прорыва, буквально простонала напарница, и хоть ее голос и фразы были похожи на те, что произносят герои фильмов для взрослых, никто из нас даже не подумал улыбнуться. Мы же напряженно продолжали наполнять дань-тянь девушки энергией ци, однако наших сил все еще не хватало. Тогда я взял и зачерпнул божественную энергию из амулета предводителя, переправляя ее в напарницу. Этого оказалось достаточно, так как я почувствовал, как будто шелуха, укутывающая ее сосредоточие силы, спала, и оно начало светиться гораздо сильнее. После этого мы обессиленно рухнули на туманный пол пространственной каверны, вытирая покрытые потом лбы и пытаясь отдышаться. И только тут я обратил внимание, что буквально проплавил в горе кристаллов ци, на которых все это время сидел, воронку размером со свое тело, а по пространственному убежищу все еще продолжали метаться остаточные эманации недавно бушевавшей здесь духовной энергии. «Подождите, внимание, ваша духовная энергия естественным образом увеличилась, плюс 3, 167, ну, вот как вижу огромные объемы перекачанной ци и превозмогание буквально на пределе сил, еще немного увеличили мой резерв, неплохо, и в этот самый момент по нам чем-то ударили, точнее ударили не совсем по нам, удар неведомой силы пришелся по нашей пространственной каверне, и нанесен он был снаружи, оттуда, где ничего вроде бы водиться было и не должно». А чувство опасности буквально вопило предупреждением о неминуемой скорой смерти. Глава 15. Червь. На внезапно сработавших инстинктах мозг сам успел подключить ускорение, в момент замедлившие все вокруг. Алия пыталась встать, но получалось у нее это пока плохо, а по испугу в ее глазах я видел, что она тоже ощущает приближение неминуемой смерти. Вот только она настолько успела выложиться во время своего прорыва, отдав на это практически все силы, что даже такие простые действия получались у нее пока с трудом. Хватаю ее за шиворот. Телепортация. Оказываюсь сразу возле выхода из каверны, после чего вместе с девушкой вываливаюсь через переход в обычный мир. И в этот самый момент чувствую, как что-то огромное очередным ударом буквально расплющивает наше тайное пространственное убежище. Еще секунду мы просто лежим на траве, сами до конца не веря в то, что нам все-таки удалось спастись. Не подскажешь, что это вообще такое, было, вырвалось, наконец, у меня. А, я если честно не знаю, ошарашенно ответила мне напарница. Возможно, во время прорыва мы слишком сильно светились в духовном спектре даже сквозь границы пространственной каверны, и какая-то сущность, что обитала в той реальности, обратила на нас свое внимание. Хотя мне про таких раньше слышать не приходилось. Может быть, это был червь, что сидит в земле всего в километре отсюда, или кто-то из его ближайших родственников. Как тоже он сюда попал, а через другие реальности путешествовать всегда быстрее и проще, чем ползти, прогрызая сухую землю и камень. Впрочем, дух, посланный напарницей на разведку, никакой активности в районе ямы червя не обнаружил, поэтому вполне возможно, что он к нападению на нас и не имеет никакого отношения. Одно было ясно, какое-то время ночевать в пространственном убежище точно не стоит, так сказать, от греха подальше. Хорошо еще, что все, что мы при этой атаке потеряли, так это куча духовных камней, что смогли пережить прорыв Ильи. Но камни — это дело наживное, тем более что сейчас Илья сможет создавать их с еще большей скоростью и гораздо лучшего качества, нежели прежде. С полчасика мы еще пообсуждали произошедшее, после чего, установив малый шатер путника 943D, заполнил его накопитель маны и, отрегулировав внутри шатра комфортную температуру, отправил напарницу спать. Потом достал артефакт оберегающий купол, значок защиты авторского права, и активировал его. Купол создавал не только защитное поле, но и делал внутри него все невидимым, а также не выпускал наружу никаких запахов. Отличная защита. Вот только она хорошо работала бы против слабых и средних противников. Ту огромную, древнюю обезьяну, что пыталась использовать нас в борьбе с насекомыми, такими игрушками, думаю, уже не обманешь. Поэтому за неимением возможности воспользоваться пространственной каверной, спать мы решили по очереди. Да и мои чемпионы также будут дежурить внутри укрытого невидимостью пространства. По моим предположениям, убить червяка особых проблем не составит. Надо было лишь закинуть взрывчатку в его открытую пасть в тот момент, когда он в очередной раз начнет все вокруг пожирать, затягивая в себя любые биологические объекты, до которых только сможет дотянуться. Притом кушать он хочет довольно часто и с готовностью реагирует на любые сторонние раздражители. Ну и самое главное, он считает себя здесь доминирующим видом, не особо опасаясь каких-либо врагов. А стало быть, зверь не пуганный, и это хорошо, хотя по сути достойных противников у него здесь особо и нет. Ну а в крайнем случае, если бы какие-то маги обезьян взялись бы его обстреливать огненными шарами, он всегда имеет возможность уйти глубже под землю, где спокойно зарастит любые свои раны. Ведь более чем уверен, что с регенерацией у этого гиганта тоже все в порядке. Поэтому для обезьян, думаю, червь был практически неуязвим. А вот эти самые раздражители я уже подготовил. Как ни странно, для этого мне пригодилась парочка туши с хранилища многоножки, из которых я поднял. Мертвый бегун, F, уровень 4. Ревенант, E, уровень 3. Что интересно, мертвым бегуном стала бывшая достаточно крупная ящерица. Видимо, система наделила его таким названием из-за какого-нибудь соответствия нашим земным терминам. Как бы там ни было, существо получилось послушное, достаточно быстрое и при этом сильное. Но ревенант вышел из странной твари, похожей чем-то на нашего земного ленивца. Все, что теперь требовалось, это привязать к одному из них заряд взрывчатки и направить свой управляемый неживой снаряд в цель. Вот только все надо было рассчитать так, чтобы не просто убить тварь, а получить при этом с нее опыт и, самое главное, один из ее навыков, которые у такого монстра наверняка будут очень крутыми. Для этого перед взрывом ему в пасть требовалось закинуть какое-нибудь системное оружие, которое будет касаться существа во время подрыва. При этом червь получит смертельную рану, и оружие сразу осушит тварь, впитав всю его жизненную силу. При этом я вполне осознавал, что оружие во время взрыва также может пострадать, Поэтому сранговый клинок я на это дело жертвовать не стал, а мой выбор пал на кинжал рыцаря и, Д, имеет хранилище маны 400 единиц, возвращается в ладонь 5 раз в день с расстояния не более 50 м, из-за посвящения и приносит опыта как Е-ранг. Да, опыта он приносил не так много, да еще и часть его передавал богу и, который сейчас правит землей под именем некоего Каина. Но сам опыт был делом второстепенным, ибо только за то время, что я подготавливаюсь убить червя, нежить могла только на обычных ящерицах и насекомых набить уже не меньше ос, чем выпадет с него, а может даже и больше. Главным, как я уже говорил, был шанс получить высокоуровневое умение или навык, и на этот шанс ранг оружия никак не влиял. Этот же кинжал был достаточно прочным, чтобы пережить взрыв, имел функцию возвращения, благодаря чему мне не придется долго копаться в земле и потрохах твари, чтобы потом его найти, и самое главное, если он все же получит критические повреждения, его совершенно не было жалко, ведь подобное оружие я уже давно перерос, и оно, можно сказать, лежит в хранилище мертвым грузом.